Глава четвертая. Конечно, это было как обухом по голове. Но я и глазом не моргнул, вмиг смекнув, что трясти эмоциями тут не надо. Равно и пустыми возгласами вроде «Как? Не может быть! Да что ты говоришь?» Очень спокойно я спросил «Откуда сведения?» Да забежала в перерыве в отдел кадров. «Так, навестить, повидать. А там и огорошили». В этот момент из приземистого здания выкатился толстенький пожилой дядька в синем спортивном костюме. На шее, как медаль, висел на цепочке никелированный секундомер. «Так!» – радостно прогорланил этот пузан. «Химфак? Первый курс? Первая группа?» «Тут!» – откликнулся староста первой группы. «Отлично! Все сюда и строимся!» «Слушай», – быстро заговорил я, – «ты знаешь, где ларек «Союз печати»? Вон там!» – я махнул рукой. «Возле гастронома, у трамвайной линии». Лена кивнула. Чувствовалось, что огорошена она на всю катушку. Да мало того, глаза на мокром месте. «Вот там и встретимся. Через полчаса после физры. И потолкуем подробнее. Есть?» Она вновь кивнула. «Первая группа?» Уже нетерпеливо возопил толстячок. «Все, иди», – быстро сказал я. Лена быстрым шагом устремилась к носителю секундомера. И тут же ко мне сунулся Витек. «Кто это?» «Ты о ком?» «Ну, вот эта девчонка из первой группы. Я ее по вступительным вроде помню. Но как зовут, не помню». «И не вспоминай. Береги мозг для более продуктивной работы». Он неопределенно хмыкнул. «Кстати!» Я кивнул на выстраивающуюся в шеренгу первую группу, где, естественно, толкалась и Татьяна. В футболке и трико она выглядела совсем ядреной девахой. «Как на этом фронте у тебя?» Витька, конечно, понял мой кивок. «Пока так же», – вздохнул он. «Гордится. Нос дерет кверху. Надо искать подходы», – наставительно произнес я. «Надо? А как?» – с надеждой вопросил он, но тут же отвлекся и толкнул меня в бок. «Смотри-ка! Вроде бы наша появилась». С того же самого крыльца, откуда скатился жизнерадостный пузырек, с царским изяществом сошла яркая, рослая брюнетка. Тоже в спортивном костюме, только красном. В руках у нее был уже знакомый мне учебный журнал нашей группы и небольшой блокнот. Конечно, она не могла быть никем, кроме как нашей преподавательницей Ольгой Васильевной Макаровой. Наверное, бывают на белом свете люди физически талантливые. Или даже гениальные. Они как бы порождение земных стихий. Это видимые поверхности биосферных энергий, что ли? Иной человек ну просто шагает, просто руку поднял. А у этих же самый пустячный жест полон пленительной грации. Искусство. Вот этой самой грацией Ольга Васильевна была наделена в высшей степени. Каждый ее шаг, ее улыбка, взгляд были своего рода маленьким волшебством. Стройная, фигуристая, спортивно упругая. Просто загляденье. Красивая? Но вот насчет этого мнения бы разделились. Саша был прав, когда зацепил в разговоре Софи Лорен. Не потому, что Макарова чем-то похожа на нее. Нет, она другая. А суть в том, что лицо знаменитой итальянки никак не подпадает под известные каноны красоты. И тем не менее, Увидишь – не забудешь. И вовсе не потому, что оно страшное. Необычное, притягательное – это другое дело. И вот уже мужики вьются роем. Не сомневаюсь, что ОКМС Макаровой тоже отбоя от ухажеров не было. Сразу видно, когда женщина себе цену знает. Когда ей, грубо говоря, готовы пяточки лизать и считать это за счастье. Ну а что, собственно, касается лица? Черты его были несколько тяжеловаты. Массивны. Так, по-европейски. В отличие от мягкой округлости, заметной в большинстве русских женских лиц. Крупный нос. Большой рот. Глаза тоже большие. Вот они-то безоговорочно красивы. И формой, и цветом. Необычно светлым, серовато-голубым, неожиданным при черной, почти азиатской гриве густых волос. Ну и в целом, конечно, очень броская особа. Наши парни благовейно притихли, так молчаливо выражая почтение, смешанное с восхищением. Не сомневаюсь, что она это заметила. Легкое озорство скользнуло в ее улыбке, в прищуре, когда она окинула взглядом нашу группу, еще толпившуюся в беспорядке. «Здравствуйте! Третья группа?» «Так, строимся по ранжиру. Юноши на правом фланге, девушки на левом». Голос рядовой, но приятный. Группа выстроилась по ранжиру. «Ну что, позвольте представиться». Начала она вводную речь, посвященную целям и правилам проведения физкультурных занятий и собственной преподавательской концепции. Пока говорила, я незаметно к ней приглядывался. Выглядит лет под 30, но на самом деле постарше. Это точно. Активный образ жизни дает о себе знать. Обручального кольца на безымянном пальце правой руки нет. Здесь, думаю, не один я такой Шерлок Холмс. Многие это просекли. Да все, наверное. Парни с интересом, девушки с некоторым внутренним протестом. Я лишь про себя отметил, что вряд ли столь чарующая Венера не была замужем. А может и не была, кто знает. Может и просто кольцо не носит. Хотя среди женщин это исключение. Да что гадать. У меня и без того куча поводов для интенсивной работы мысли. Хотя бы смерть Ларисы Юрьевны. Странно. Про это, надо бы сказать, не укладывается в голове. Чтобы молодая, здоровая женщина... Тут память грешным делом подсунула сцену наших обжиманий. И включилась память тактильная. Ведь ладони мои прекрасно помнят цветущую жаркую упругость ее тела. Оно было в самой женской силе, на самом пике. Оно излучало сущность инь, как звезда, сияние. И вдруг такой внезапный казус. Так вот, надо бы сказать, что не укладывается в голове, но у меня уложилось. Все-таки я глубже вник в тему и прекрасно успел увидеть душевный надрыв покойницы. Тьфу! Слово-то какое! Ну его! Душевную рану красивой и невезучей женщины. Словно бы красота стала для нее чем-то роковым. Не родись красивой. Для кого-то эта формула работает на все 100. Пока я так шурупил мозгами... Ольга Васильевна завершила концептуальную часть, которую, признаться, я слушал в полуха, и приступила к перекличке по журналу и персональному блокноту, параллельно опрашивая, кто каким спортом занимался раньше и чем хотел бы заниматься сейчас. На Лаврентьеве она остановилась подробнее. «Современное пятиборье? Какое рыцарское увлечение!» И хотели бы продолжить? Разумеется, амбициозно произнес Саша. Хотя понимаю, что это сложно. Циклические виды, бег, плавание, но это решаемо без проблем. А вот мушкетерский набор, конь, шпага, пистолет. Не знаю пока. И это решаемо, заверила Макарова. Не без проблем, но было бы желание. Присутствует, подтвердил Саша. А это главное. Ольга Васильевна что-то черкнула в блокноте. Наконец она добралась и до меня. Родионов. Василий. Так, вижу. Чем занимались, Василий? Данные отличные. Ага, данные. Вижу, как взгляд Бедова изменился. Да, вот если кого муж мог бы выгнать из дому, так это вас, Ольга Васильевна. И понятно за что. За беспокойный передок уж извините. И, соответственно, за ветвистые, хоть и незримые, украшения на голове. Женская сущность ловится мужским опытом, если не безошибочно, то недалеко от сути. Конечно, в спортсменке легко угадывалась победительница, умеющая кружить головы и разбивать сердца, и желающая этого, и сознающая свою власть. Но я-то щи лаптем не хлебаю, мух ноздрями не ловлю. У меня психологический щит. Я бы даже сказал, бронекапсула. Сам решаю, на чьи чары мне реагировать, а на чьи подождать. Между тем я довольно удачно отговорился, сказав, что занимался всем понемногу, что, безусловно, хотел бы и студенческие годы насытить физической культурой. Пока не решил, как буду это делать, но подумаю. Не знаю, как Ольга Васильевна интерпретировала мои слова. Уж больно замысловатое выражение сложилось на ее лице. Может, она уловила в сказанном много смыслов? Особенно в идиоме «физическая культура». Мало ли, как можно тут повернуть мысль. Может и так. Не знаю. Не думал. Вообще постарался абстрагироваться от этой темы. Проинтервьюировав всех, выяснив, что никто не записан в спецгруппу, то бишь в слабосильную команду освобожденных от физкультуры или занимающихся по облегченной программе, преподаватель отправила нас на разминку. 800 метров в легком темпе, то есть 2 стадионных круга. Ну а дальше урок вошел в колею, и стало ясно, что Макарова очень хороший методист, умеющий грамотно строить занятия и давать интересные упражнения. И увлеченная этим. Куда-то делась вся ее призрачная игривость, весь неуловимый эротический подтекст, с которым она знакомилась с нами. Остался деловой, зоркий, вполне жесткий тренер, подмечающий все плюсы и минусы подопечных. «Петрова, четче, резче движение, вяло выполняете. Сил нет, что ли? Ну надо, простите, хоть на утреннюю зарядку раскошеливаться по утрам. А вот Квашнин совсем филонит». «Так, товарищ Квашнин, ну-ка еще 5 приседаний с выпрыгиванием». «Ольга Васильевна!» – слезливо пропыхтел рыхлый нескладный Квашнин. «Я не могу! Устал! Можно чуток передохнуть? Отдыхать на пенсии будем, Квашнин!» – отрезала Макарова. «Сколько вам лет?» «18 будет, через неделю». «Вы же не во вспомогательной группе?» «Нет». «Так вот и будьте любезны соответствовать». «Ладно, 3 минуты отдыха, потом 7 приседаний с выпрыгиванием. Я все вижу». Ну, в общем, так мы и позанимались. Ближе к концу пары подвалил Витек. «Слышь, Базилевс, как-то слишком просительно», — проговорил он. «Может, вечерком примем понемногу?» Ясно, что речь о вечеринке с употреблением спиртного. В общем-то, я приятеля понимал, и просто так мне его отшивать не хотелось. Поэтому аккуратно перевел стрелки. «Витек, лучше, чем горе заливать, я тебе рекомендую с Татьяной помириться. Обрати энергию в эту сферу. Можете в то самое кафе зайти, из-за которого у вас сыр-бор пошел. Иначе смотри, упустишь девчонку». Витька вздрогнул. Слова попали в яблочко. На лице появилась работа мысли. «Ладно», – задумчиво промычал он, и я поздравил себя с тем, что сориентировал дружка на цель, как торпеду. Как дальше двинулась разработка плана его действий, я не знаю, потому что после занятий удачно увильнул из раздевалки, рванул в общагу, приоделся, приукрасился и слинял, дабы избежать расспросов. И немного прогулялся, сделал крюк, идя к Союз Печати. Естественно, не просто так. В пути размышлял, прикидывал, хотя данных было маловато. Но хочешь не хочешь, а версия выстраивалась и без данных. Уж как-то больно подозрительно все сходилось. Таких совпадений не бывает. На подходе к ларьку я увидел, что погруженная в омут мысли Лена плетется перпендикулярно мне, неся на спине изящный импортный рюкзачок. Со спортивной одеждой, надо полагать. Голова опущена, лицо безрадостное. Но даже в таком облике девушка выглядела прелестно. Изящная, чистенькая, по-хорошему изнеженная. Вот Люба, скажем, при всем своем чудесном обаянии могла носиться по общаге растрепанная, даже в драных штанах. А на замечание громогласно объявляла, что ей на это насрать. У Лены же прямо в хромосомы был вплетен некий природный аристократизм. Такое бывает и совершенно независимо от происхождения. Вот Лене родители и подарили счастливый генетический билет. Она всегда выглядела как юная княжна, такая ухоженная, изысканная, без малейшей пышности, без этого пошлого «дорого-богато». Невольно я залюбовался ей. Да и не я один. Встречный парень, наверняка тоже наш студент, миновав барышню, оглянулся вслед, одним взглядом окинул от головы до пят, и я прекрасно понял этот взгляд. Глянули, и баста, молодой человек. Это моя живая драгоценность. Я буду ей владеть и ни с кем не поделюсь. Вот так. Всех прочих мужчин планеты прошу не тратить время зря. Я сказал. Метров за 10 до киоска Лена подняла голову, сразу увидела меня, улыбнулась, но как-то слабо. Тем не менее слетевшая с ее губ «Привет!» прозвучало, если не сказать дружелюбно, то почти нейтрально. «Привет!» – сказал и я. «Рюкзак давай понесу!» «Куда нести собрался?» «Куда? Провожу домой. Так ведь?» Она кивнула и тут же спросила. «Что это за физкультурница у вас? Наши мальчишки на нее все шеи вывернули». В голосе проскользнула нотка ревности. «Я не вывернул». «Ой, Ли, а кто специалист по...» Она запнулась. «По дамам бальзаковского возраста, вы хотите сказать?» Осведомился я с ледяным бесстрастием. «Ну, не я это произнесла», – туманно парировала она. «Ладно», – интонацией я как бы подвел черту. «Слушай, Лен, поговорим серьезно. Ранец-то давай». Помедлив секунду, она стянула с плеч лямки, и я принял рюкзачок, совсем не тяжелый. «А теперь послушай». И я рассказал о наших встречах с Ларисой Юрьевной почти без утайки. Об ее записке, о беседах и даже о распитии коньяка. Умолчал про обжимание и поцелуи, решив не подвергать ранимую душу сложным переживаниям. Но говорил и говорил в темпе, намеренно обрушивая на девичий разум потоки информации. «Да». Она прониклась ко мне какими-то чувствами. Не знаю уж какими. Она до конца не открылась, а я выпытывать не стал. Одно скажу точно. Ей надо было выговориться. Понимаешь? Почему именно мне? Ну... Лена язвительно хмыкнула. Почему? Мне решила нагадить. Бог шельму метит. Хотя... Она не договорила. «Может быть», – отчеканил я. «Но ты понимаешь, зачем я ввязался в эту тему? Здесь только одна причина. Только одна и никакой другой». Лена слегка нахмурилась. «Ты решил подробнее узнать про Беззубцева?» Я торжествующе рассмеялся. «Елена Игоревна, вам когда-нибудь поставят памятник как самой умной бабушке планеты? Ну, когда вы станете бабушкой, конечно». «Ох, болтун, сам дедушка». «Потенциальный, конечно. Но ты представь, я ведь узнал, и узнал такое, отчего уши в трубочку сворачиваются». «А, значит, у меня сейчас свернутся?» «Ты их пальчиками придержи, вот так». И я показал, как. Она постаралась не засмеяться, но я видел, что она совсем оттаяла. И верит моим словам, и очень хочет узнать то, что мне известно. И, конечно, я поделюсь. Только придется еще потрудиться. «Готово? Ну, отлично. Но прежде...» Я понизил голос и обернулся. И Лена тоже послушно оглянулась. Психологический крючок сработал. Я заговорил напористо, с четкой отсечкой слов. «Прежде вот что. Сперва ты мне расскажи, как ты это узнала. Все подробности, какие есть. Это важно. Важнее некуда». «Так, подробности-то кот наплакал». «Понимаю. Но все, что есть». Лена сосредоточилась. «Ну, значит так. Я узнал, что она в обед решила забежать в отдел кадров». «Соскучилась?» «Да как тебе сказать? Тут сложный синтез чувств». Она приосанилась, понимая, что выразилась глубоко. «Понимаю», – сказал я. Словом, забежала. В самом приподнятом настроении. Можно сказать, в радостном. И застало там полное смятение. Женщин с перекошенными лицами и начальника, держащегося за живот и пьющего лекарства из бутылочки «Товарищество В.К. Феррейн». От ошеломляющего известия у него внезапно обострилась язва. И все они дружно накинулись на Лену и обрушили на нее ужасную новость. «Так», – прервал я. «С этого места подробнее». Но подробностей на самом деле было немного. В кабинете начальника раздался звонок. Мужской казенный голос предупредил, что звонят из милиции, и без эмоций поинтересовался, известно ли абоненту Лариса Юрьевна Семенова. Я подумал, что при жизни даже не знал ее фамилии. Вот как бывает. У начальника ёкнуло в груди. Лариса Юрьевна утром не явилась на работу. Но это бывало и раньше, и она всегда исправно предоставляла врачебные справки. Поэтому он не взволновался. Но звонок из милиции... Язва в желудке вдруг запульсировала острой болью, а казенный голос равнодушно сообщил, что гражданка Семенова обнаружена мертвой в своей квартире. «Информирую вас как работодателя», – проговорил этот служебный робот. «Ведется следствие». И положил трубку. Это произошло минуты за три до появления бывшей коллеги, ныне студентки Никоновой. Ошарашенный начальник, заикаясь, передал услышанное подчиненным, вогнав всех в моральный ступор. Такими их и застала сияющая Лена. «А вот теперь», – с ударением сказала она, – «теперь, пожалуй, самое главное».